Глава 19. Злой гений. Опомнившись от удивления, Мерси быстро подошла, с нетерпением желая сказать первые слова раскаяния. Грэс остановила ее, повелительно подняв руку. «Не подходите ко мне», — сказала она, бросив на Мерси презрительный взгляд. «Оставайтесь на своем месте». Мерси остановилась. Слова Грэс изумили ее. Она инстинктивно села на стол, ближайший к ней, чтобы удержаться на ногах. Грэс во второй раз подняла руку и отдала новое приказание. «Я запрещаю вам сидеть в моем присутствии. Вы не имеете права сидеть в этом доме. Вспомните, пожалуйста, кто вы и кто я». Тон, которым были произнесены эти слова, был оскорбителен сам по себе. Мерси вдруг подняла голову, сердитый ответ был на ее губах. Она удержалась и покорилась молча. «Я буду достойна доверия Джулиана Грея», — думала она, стоя терпеливо у стула. «Я все перенесу от женщины, которой принесла вред». Молча смотрели они друг на друга. Они были одни в первый раз после того, как встретились во французском домике. Странно было смотреть на контраст в их внешности. Грэс Росбери, сидящая на стуле, маленькая, худенькая, с нездоровым цветом лица, суровым, угрожающим выражением на нем, одетая в скромное черное платье, казалась существом из какого-то низшего общества по сравнению с Мерси Мерик, стройной в богатом шелковом платье. Высокая фигура Мерси возвышалась над маленьким существом, сидевшим перед нею. Ее прелестная головка склонилась с покорностью. Это была милая, терпеливая, прелестная женщина, на которую смотреть было приятно, которой восхищаться можно было бесконечно. Если рассказать постороннему, что обе эти женщины играли ведущие роли в романе, вернее, в драме, что одна из них была связана узами родства с леди Дженнет Рой, а другая успешно выдавала себя за нее, он непременно, если бы ему предоставлено было угадать, счел бы Грэс обманщицей, а Мерси настоящей героиней. Грэс прервала молчание. Она не раскрывала рта, пока не осмотрела с ног до головы свою побежденную соперницу с подчеркнутым презрением. «Стойте тут! Мне приятно смотреть на вас!» — сказала она, безмерно наслаждаясь своими собственными жестокими словами. «Ни к чему падать тебе в обморок. Здесь нет леди Дженнет Рой, чтобы привести вас в чувство. Здесь нет сегодня мужчин. Я нашла вас, наконец. Слава богу, настала моя очередь. Вы не можете ускользнуть от меня теперь». Вся мелочность ее натуры, обнаружившаяся в Грэс при встрече в домике, когда Мерси рассказала историю своей жизни, теперь проявилась опять. Женщина, которая в ту трагическую ночь не почувствовала побуждения взять страдающее и раскаивающееся существо за руку, была та самая женщина, которая теперь не могла чувствовать сострадания, воздержаться от злобного торжества. Мерси ответила ей терпеливо, тихо, умоляюще. «Я вас не избегала», — сказала она. «Я сама пошла бы к вам, если бы знала, что вы здесь. Я стремилась всем сердцем признаться, что виновата перед вами, и загладить мою вину, как только могу. Я так хотела заслужить ваше прощение, что не могла бояться видеть вас». Как непримирителен был ответ, а он был произнесен с чувством собственного достоинства, которое распалило ярость Грэс. «Как вы смеете говорить со мной, как с равной?» — вспылила она. «Вы стоите тут и отвечаете мне, как будто имеете право занимать место в этом доме. Дерзкая женщина! Я имею право занимать здесь место. И что я принуждена делать? Я принуждена шататься около дома, бегать от слуг, прятаться как воровка и ждать как нищая. Для чего? Для того, чтобы иметь возможность поговорить с вами. Да, с вами, сударыня, пропитанной воздухом приюта и покрытой уличной грязью». Голова Мерси опустилась ниже. Рука ее, державшаяся за спинку стула, задрожала. Тяжело было переносить наносимое оскорбление, но влияние Джулиана еще давало себя чувствовать. Она ответила по-прежнему терпеливо. «Если вам приятно говорить мне жестокие вещи, — сказала она, — я не имею права сердиться на них». «Вы ни на что не имеете права, — возразила Грэс. — Вы не имеете права на платье, которое надето на вас. Посмотрите на себя и на меня. Глаза ее с свирепостью тигрицы устремились на дорогое шелковое платье Мерси. «Кто подарил вам это платье? Кто подарил вам эти вещицы? Я знаю! Леди Дженнет подарила их Грэс Росбери. А разве вы, Грэс Росбери? Это платье мое. Снимите ваши браслеты и вашу брошку. Они предназначались для меня. Вы скоро можете получить их, мисс Росбери. Немного времени они еще останутся у меня». «Что вы хотите сказать?» «Как не жестоко обращаетесь вы со мной, я обязана загладить причиненный мной вред. Я обязана восстановить справедливость. Я решилась признаться». Грэс презрительно улыбнулась. «Вы признаетесь», — сказала она. «Неужели вы думаете, будто я так глупа, что поверю этому? Вы с ног до головы наглая лгунья! Такая ли вы женщина, чтобы отдать свои шелка и бриллианты и положение ваше в этом доме и вернуться в приют добровольно? Нет, вы не такая». Первый слабый румянец снова медленно выступил на лице Грэс, но она все еще находилась под благотворительным влиянием, которое Джулиан оказал на нее. Она все еще могла сказать себе: «Готова на все, чтобы не обмануть ожидания Джулиана Грея». Поддерживаемая мужеством, которое он вызвал в ней, она покорилась своему мужеству с прежней храбростью, но теперь в ней произошла зловещая перемена. Она могла только покориться молча, она не могла решиться отвечать. Терпение и выдержка Мерси раздражали Грэс Росбери все больше. «Вы не признаетесь», — продолжала она. «У вас была целая неделя на то, чтобы признаться, а вы не признались». «Нет-нет, вы из той породы женщин, которые обманывают и лгут до конца. Я этому рада. Я буду иметь удовольствие сама выставить вас в этом свете перед всем домом. Я буду иметь приятнейший способ выбросить вас опять на улицу. О, почти стоило перенести все, что перенесла я, для того, чтобы увидеть вас под руку с полицейским. А народ будет указывать на вас пальцами и насмехаться над вами, когда вас поведут в тюрьму». На этот раз жало вонзилось глубоко. Снести оскорбление было свыше сил. Мерси дала женщине, умышленно оскорблявшей ее беспрестанно, первое предостережение. «Мисс Росбери», — сказала она, — «я переносила без ропота самые горькие слова, какие говорили вы. Избавьте меня от дальнейших оскорблений. Право, я с нетерпением желаю возвратить вам ваши права. От всего сердца говорю вам, я решилась сознаться во всем». Она говорила с трудом, дрожащим голосом. Грэс слушала с жестокой улыбкой и с презрительным взглядом. «Вы недалеко от колокольчика», — сказала она. «Позвоните». Мерси посмотрела на нее с безмолвным удивлением. «Вы совершеннейшее изображение раскаяния. Вы умираете от нетерпения признаться», — продолжала Грэс насмешливо. «Признайтесь при всех. Признайтесь сейчас. Позовите леди Дженнет, позовите мистера Грея и мистера Голмкрофта, позовите слуг. Встаньте на колени и признайте себя самозванкой при всех. Тогда я поверю вам, а не раньше». «Не восстанавливайте меня против себя», — умоляющим тоном вскричала Мерси. «Что мне за нужда, против меня вы или нет?» «Перестаньте. Собственно, для себя перестаньте раздражать меня». «Собственно, для себя? Дерзкая тварь! И вы еще угрожаете мне?» С последним отчаянным усилием, хотя сердце ее билось все сильнее, хотя кровь все горячее приливала к щекам, Мерси все еще сдерживала себя. «Имейте сострадание ко мне», — умоляла она. «Как дурно не поступила я с вами, я все-таки такая же женщина, как и вы. Я не могу подвергнуться стыду признания при всех. Леди Дженнет обращается со мной, как с дочерью. Мистер Голмкрофт помолвлен со мною. Я не могу сказать леди Дженнет и мистеру Голмкрофту в глаза, что я обманом заслужила их любовь. Но они это узнают. Я могу и хочу, прежде чем лягу спать сегодня, сказать всю правду мистеру Джулиану Грею». Грэс расхохоталась. «Ха-ха-ха-ха! Ага!» — воскликнула она в циничном порыве веселости. «Теперь мы дошли до этого, наконец!» «Остерегайтесь!» — сказала Мерси. «Остерегайтесь!» «Мистер Джулиан Грей!» «Я была за дверью бильярдной, я видела, как вы улестили мистера Джулиана Грея, чтобы он вошел. Признание теряет весь свой ужас и становится наслаждением с мистером Джулианом Греем. «Перестаньте, мисс Росбери, перестаньте! Ради бога, не выводите меня из себя! Вы уже достаточно истерзали меня!» «Вы недаром же таскались по улицам! Вы женщина находчивая! Вы знаете, как хорошо иметь две тетивы на одном луке! Если мистер Голмкрофт вас бросит, у вас останется мистер Джулиан Грей! Ах, мне тошно вас слушать! Я позабочусь открыть глаза мистеру Голмкрофту! Он узнает, на какой женщине женился бы он, если бы не я!» Она замолчала. Новое оскорбление не успело сорваться с ее губ. Женщина, которую она оскорбляла, вдруг подошла к ней. Глаза Росбери расширились от испуга. Они увидели лицо Мерси Мерик, бледное от страшного гнева, от которого кровь переливает к сердцу, с угрозой наклонившейся к ней. «Вы позаботитесь открыть глаза мистеру Голмкрофту?» — медленно повторила Мерси. «Он узнает, на какой женщине он женился бы, если б не вы!» Она помолчала и после этих слов задала вопрос, от которого ужас ковал Грейс Росбери с головы до ног. «А вы кто?» Сдерживаемая ярость во взгляде и в тоне, сопровождавшая этот вопрос, говорила сильнее всяких слов, что терпение Мерси вышло, наконец, из границ. В отсутствие доброго гения злой гений сделал свое мерзкое дело. Благороднейшие черты натуры, оживленные Джулианом Греем, ослабли, отравленные гнусным ядом злого языка женщины. Легкий и страшный способ отомстить за оскорбление был в руках у Мерси, если бы она захотела воспользоваться им. В неистовстве негодования она не колебалась. Она воспользовалась этим способом. «Кто вы?» — спросила она во второй раз. Грейс опомнилась и хотела отвечать. Мерси остановила ее презрительным движением руки. «Я помню!» — продолжала она с той же едва сдерживаемой яростью. «Вы сумасшедшая из немецкого госпиталя, приходившая сюда неделю тому назад! Я вас теперь не боюсь! Сидите и отдыхайте, Мерси Мерик!» Прямо назвав ее этим именем, Мерси отвернулась от нее и села на стул, на который Грэс запретила ей садиться, когда началось свидание. Грэс вскочила. «Что это значит?» — спросила она. «Это значит, — презрительно отвечала Мерси, — что я беру назад все, что говорила вам до сих пор. Это значит то, что я решилась оставаться на своем месте в этом доме». «Вы помешались?» «Вы недалеко от колокольчика. Позвоните. Сделайте то, что вы просили сделать меня. Позовите весь дом и спросите, кто из нас сумасшедшая, вы или я». «Мерси, Мерик, вы станете раскаиваться в этом до последнего часа вашей жизни». Мерси встала опять и устремила свои сверкающие глаза на женщину, которая все продолжала идти ей наперекор. «Вы мне надоели», — сказала она. «Уходите, пока можете уйти. Если останетесь здесь, я пошлю за леди Джанет Рой». «Вы не можете послать за ней, вы не смеете». «Могу и смею. Вы не имеете ни малейших доказательств против меня. Бумаги у меня, место занимаю я, и я приобрела доверие леди Джанет. Я намерена заслужить ваше мнение обо мне. Я ставлю у себя платье, вещи и мое положение в доме. Я опровергаю свои слова о том, что поступило дурно. Общество жестоко обошлось со мной. Я ничем не обязана обществу. Я имею право пользоваться всеми выгодами, какими могу. Я опровергаю, что причинила вам вред. Откуда я могла знать, что вы воскреснете? Разве я унизила ваше имя и вашу репутацию? Я сделала честь обоим. Я приобрела расположение и уважение всех. Неужели вы думаете, что леди Джанет полюбила бы вас так, как меня? Нет. Говорю вам в глаза, я занимала должное положение с большей честью, чем вы заняли бы настоящее, и намерена сохранить его. Я не откажусь от вашего имени, не возвращу вам вашей личности. Делайте, что хотите. Я иду вам наперекор». Она высказала это так быстро, что ее прервать было нельзя. Отвечать ей не было возможности, пока она не остановилась, чтобы перевести дух. Грейс ухватилась за эту удобную минуту, как только она представилась ей. «Вы идете мне наперекор?» — возразила она решительно. «Вам недолго придется идти мне наперекор. Я написала в Канаду. Мои друзья заступятся за меня». «А что выйдет, если и заступятся? Ваших друзей здесь не знают. Я приемная дочь леди Джанет. И вы думаете, что она поверит вашим друзьям? Она поверит мне. Она сожжет их письма, если они будут писать. Она не пустит их в дом, если они приедут. Я через неделю стану мистрис Орес Голмкрафт. Кто может поколебать мое положение? Кто может сделать вред мне?» «Подождите, вы забываете смотрительницу приюта». «Найдите ее, если сможете. Я не сказала вам ее имени. Я не говорила вам, где этот приют». «Я объявлю в газетах ваше имя и найду смотрительницу таким образом». «Объявляйте во всех лондонских газетах. Неужели вы думаете, что я сказала такой посторонней женщине, как вы, то имя, которое я носила в приюте? Я сказала вам то имя, которое приняла, когда оставляла Англию. Смотрительница не знает никакой Мерси Мерик. Мистер Голмкрофт тоже ее не знает. Он видел меня во французском домике, когда вы лежали замертво на кровати. На мне был серый плащ. Ни он, и никто не видел меня в одежде сиделки. Обо мне наводили справки за границей, и... я это узнала от того, кто наводил. Без всяких последствий. Я безопасно занимаю ваше место. Я известна под вашим именем. Я Грэс Росбери, а вы Мерси Мерик. Опровергайте, если можете». Еще раз подчеркнув абсолютную безопасность своего ложного положения в этих последних словах, Мерси решительно указала на дверь бильярдной. «Вы прятались здесь по вашему собственному признанию», — сказала она. «Вы знаете дорогу из этой двери? Уйдете вы из этой комнаты?» «Я не сделаю ни одного шага!» Мерси подошла к боковому столику и позвонила в колокольчик, стоявший на нем. В эту минуту дверь бильярдной отворилась. Вошел Джулиан Грей, возвратившийся из своих бесполезных поисков в парке. Только что он переступил за порог, как дверь библиотеки отворил слуга, поставленный там. Он почтительно отступил и дал дорогу леди Дженнет Рой. За ней ушел Орес Голмкрофт со свадебным подарком Мерси от своей матери.